Если мы будем ждать, пока не станем совершенными, и только тогда полюбим себя, мы впустую потратим всю свою жизнь. Мы уже совершенны здесь и сейчас. Самодостаточность. Я совершенна, совершенен. Именно такая, такой, какая, какой я есть. Я не слишком хорош, хороша, и не слишком плох, плоха. Мне не надо никому ничего доказывать. Я пришел к пониманию того, что я — совершенное выражение единства жизни. В бесконечности жизни я был, была множеством личностей, каждая из которых прекрасно подходила к той особенной жизни. Я доволен быть тем, кто и что я есть в данное время. Я не желаю быть похожей ни на кого другого, ибо не такое проявление я выбираю на этот раз. В следующий раз я буду другой, другим. Я совершенна, совершенен, такая, такой, какая, какой я есть, прямо здесь и прямо сейчас. Я самодостаточна, самодостаточен. Я составляю единое целое с жизнью. Нет нужды бороться, чтобы стать лучше. Все, что мне необходимо, это любить себя сегодня больше, чем вчера. И относиться к себе как к очень любимому человеку. Нежно любя себя, я расцвету счастьем и красотой так, что едва смогу этому поверить. Любовь – вот то, в чем нуждаются люди, чтобы реализовать свои силы и достичь своего величия. Учась все больше любить себя, я учусь больше любить других. Вместе мы с любовью создаем еще более красивый мир. Мы все исцелены, и планета тоже исцелена. Я с радостью осознаю свое совершенство и совершенство жизни. Так и есть в действительности. Жизнь очень проста. Каждый из нас создает собственный опыт своим образом, мыслями и чувствами. Наша вера в себя и жизнь становится реальностью. Убеждение. Я создаю для себя чудесные новые убеждения. Вот некоторые из убеждений, которые я создала для себя и в действительности которых удостоверилась. Я всегда защищена. Все, что мне необходимо знать, открыто мне. Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне в нужный момент, в нужном месте и в нужной последовательности. Жизнь радостна и полна любви. Я добиваюсь успеха во всех своих начинаниях. Я готова изменяться и расти. Все хорошо в моем мире. Обратите внимание на то, что вы думаете в данный момент. Хотите ли вы, чтобы эта мысль создавала ваше будущее? Эта мысль негативна или позитивна? Просто отметьте ее и осознайте. Безграничность. Я чувствую всю полноту возможностей, которыми обладаю. Что означает для вас эта совокупность возможностей? Представьте себе их безграничность. Поднимитесь над всеми ограничениями, которые мы сами себе устанавливаем. Позвольте своему разуму возвыситься над тем, что, вероятно, вы считали для себя достижимым. Это нельзя сделать, это не работает, этого недостаточно, это мешает. Или как часто вы пользовались следующими ограничениями? Я не могу это сделать, потому что я женщина. Я не могу это сделать, потому что я мужчина. У меня неподходящее образование. Вы держитесь за эти ограничения, потому что они важны для вас. Но ограничения не позволяют вам выразить себя и использовать все ваши возможности. Каждый раз, как вы говорите «я не могу», вы ограничиваете себя. Хотите ли вы подняться над своими убеждениями сегодня? Если вы работаете там, где есть любовь, радость и смех, и где вас ценят, отдавайте работе все свои силы. Вы обнаружите в себе больше талантов и способностей, чем могли когда-либо вообразить. Работа. Наша работа – божественная идея. Наша работа – божественная идея единого разума, созданная божественной любовью, осуществляемая и поддерживаемая любовью. Каждый работник привлечен силой любви, ибо это его и ее божественно верное место здесь, в этой точке времени и пространства. Божественная гармония пронизывает нас всех, и мы плывем по жизни вместе, созидательно и радостно. Божественно правильная деятельность руководит каждым аспектом нашей работы. Божественный интеллект создает наши результаты и заслуги. Божественная любовь приводит к нам тех, кому мы можем помочь. Что мы с любовью и делаем? Мы освобождаемся от старых стереотипов, перестаем жаловаться или осуждать, ибо знаем, что именно наше сознание создает наши обстоятельства в деловом мире. Мы знаем и заявляем, что можем успешно выполнять нашу работу согласно божественным принципам, и мы с любовью пользуемся нашими умственными способностями, чтобы жить и более полно наслаждаться нашей жизнью. Мы отказываемся от всех ограничений, накладываемых мнением других людей. Божественный разум – наш консультант в работе. Именно он планирует для нас все, о чем мы еще и не мечтали. Наши жизни – наполнены любовью и счастьем, потому что наша работа – божественная идея. Так оно и есть. Радуйтесь успехам других людей, потому что всего хватит всем. Наша работа успешна. Мы составляем единое целое с вселенским разумом, и потому вся мудрость и знание в нашем распоряжении здесь и сейчас. При божественном руководстве наш бизнес процветает и расширяется. Отныне мы выбираем освобождение от любых негативных мыслей об ограничении денежных поступлений. Думая о больших суммах денег, текущих на наш банковский счет, и принимая эту мысль, мы открываем наше сознание навстречу качественному скачку в нашем процветании. Мы имеем много денег, чтобы пользоваться, тратить и делиться. Закон процветания сохраняет непрерывный и изобильный поток денег. Он оплачивает наши счета и приносит нам все необходимое и еще больше. Каждый из нас процветает на своем месте. Отныне, по собственному выбору, мы становимся живыми примерами создания процветания. В нас царит мир и покой. Мы защищены. С радостью и благодарностью мы смотрим, как постоянно расширяется и все больше процветает наше дело. Процветает сверх наших самых смелых ожиданий. Мы с любовью благословляем это дело. Так все и есть.